2. Бесстрастная рука случая, или была то рука светоносца Бафометта, подбросила тамплиерам неожиданную карту, Джокера, которым оказался профессор канонического права университета баварского города Ингольштадт Адам Вайсхаупт. Образование он получил в ордене иезуитов, от них же переняв ту истину, что цель оправдывает средства. С молодых лет Адам был одержим идеей собственного величия и ненавистью к любым формам подчинения и иерархии. Он был хорошо знаком с масонством, но считал его пустой забавой. Вайсхаупт был уверен, что мог бы создать действенную организацию, влиятельных друзей и последователей у него хватило бы, но проблема, как и для любого революционера, была в финансах. Как раз в этом не было недостатка у тамплиеров. Проверив все связи и возможности Вайсхаупта, орден решил поставить на него. Ингольштадт, особняк мэра Ротшильда, 1 мая 1776 года. Ротшильды, как и рыцари храма, готовы были ставить на все, что могло расшатать существующий порядок. Богатейшая семья Европы была связана с тамплиерами через Ахашвероша, который всегда появлялся в гуще событий в самые ключевые моменты. Небогатый, но амбициозный профессор был поражен тем, с каким почетом и вниманием его приняли в доме Ротшильдов. За столом он начал напыщенно разглагольствовать о том, что в Европе все нужно менять, что монархия давно изжила себя, что религия — это яд для любого народа. Позже то же самое, слово в слово, повторит его последователь Карл Маркс, что аристократия крови... Ротшильд, подняв руку, остановил его излияние. «Дорогой профессор, я готов подписаться под каждым вашим словом, но что делать со всем этим реально? Какое лекарство вы прописали бы для лечения этой болезни?» «Лекарство?» — вскинулся Вайсхаупт. «Лекарство — это терапия, а нам необходима хирургия, и чем острее скальпель, тем лучше». «Снова согласен», — кивнул хозяин дома. «И у вас есть люди, готовые взять этот скальпель в свои руки?» «У нас в Баварии таких, увы, немного, но Франция, как мы знаем, подошла к точке кипения, и там такие люди у меня есть. Но им нужны средства, деньги, на пропаганду, на провокации, на вооружение масс». «Деньги для нас не проблема». Говоря «нас», Ротшильд имел в виду и семейное состояние, и несчетное богатство тамплиеров, о чем был хорошо осведомлен. «Вы уверены, что сумеете ими распорядиться с максимальной эффективностью?» «Абсолютно уверен!» Вайсхаупт даже вскочил на ноги. «Но...» — произнес сидевший рядом с Ротшильдом француз, Андре де Монбар, хранитель. «Общество, которое нами, вами, профессор, будет учреждено сегодня внешне, должно быть собранием людей, чья цель вовсе не свержение монархии и власти церкви, но обществом просвещения, образования масс. Просвещенные. Вот какое название предложил бы я». «Иллюминати», — тут же перевел на латинский язык Вайсхаупт. «Звучит прекрасно и не вызывает опасений». «Для непосвященных», — вставил Ротшильд. «Безусловно. А главой родившихся сегодня иллюминатов должен стать...» — продолжал Андре де Монбар. Но Вайсхаупт уже снова вскочил на ноги и кланялся, приложив руку к сердцу. «Он должен стать наш почетный профессор. В конце концов, у него знания, связи, последователи». «Плюс наши с вами средства», — без тени улыбки добавил хозяин дома. «Но заместителем отца-основателя будет, я думаю, наш человек, Гийом Муро. Через него же будут поступать и деньги», — сказал Андре де Монбар. «Согласен», — вскричал отец-основатель. В ордене Гийом тоже был Гийомом, но не Муро. Он звался несколько иначе — рыцарь Гийом де Шатре. Вайсхаупту об этом знать было совершенно не обязательно, но так или иначе, иллюминаты стали фактом. И, как показали события, фактом весьма весомым и реальным. Тогда же, 1 мая, были определены и цели общества для посвященных. Пару задач сформулировал Вайсхаупт, но большинство были определены Андре де Монбаром и мэром Ротшильдом. Записывал их на листе пергамента Вайсхаупт, чтобы исторический документ казался его и только его детищем. Затем он зачитал написанное присутствующим. Первое. Уничтожение всех узаконенных конституциями правительств. Второе. Уничтожение частной собственности. Третье. Запрет права наследования. Четвертое. Запрет патриотизма. Пятое. Запрет семейных отношений. 6. Запрет религии. 7. Создание мирового правительства. Слушая второй и третий пункты, мэр Ротшильд нервно заерзал на высоком стуле, но Дэймон Барр сделал успокаивающий жест покачиванием ладони. «Дорогой друг, это касается лишь тех, кто вне круга. К нам с вами это не будет иметь ни малейшего отношения. Пройдет полвека, и сын мэра Ротшильда, Амшель Мейер фон Ротшильд, уже удостоенный титула барона, произнесет ставшую бессмертной фразу: «Позвольте мне печатать и контролировать деньги государства, и мне будет безразлично, кто устанавливает его законы». Тем самым он констатировал простую истину о тотальной первичности финансов в сравнении со всем остальным.